Апокриф 12. Исчезновение. Напрасное бахвальство. Реакцию Господа им предугадать не удалось. Печально. Да, Бог оказался весь вообще из себя непредсказуемый. Казалось бы, и он, и Лилит придумали отличный план. Авель заранее послал брату бурдюк вина из отборнейшего винограда. Такого, что затуманит мозг не хуже удара дубиной. Он знал, что Каин не откажется. Тот обожал забродивший сок плодов лозы и меры во вкушении не знал. Всегда допивал до дна. Убедившись, что пьяный в стельку Каин храпит дома на овечьей шкуре, мать и сын приступили к пункту Б. Лилит помогла Авелю нанести ножом неглубокие раны ниже груди и отрезала прядь светлых вьющихся волос. Они набрали в чашу крови Авеля. Немного, но достаточно, чтобы разлить ее в хижине Каина и измазать его ладони. Каин не проснулся. От храпа даже соломенная крыша тряслась. И вот скажите, что первым делом подумает человек, очнувшийся с окровавленными прядьми волос собственного брата в руках, причем абсолютно ничего не помнящий? Правильно, что он убийца. А какими затем будут его действия? Конечно же, обуянный ужасом и раскаянием, он помчится в братскую хижину и найдет там сломанную мебель и следы крови. На полу, на стенах, на столе, повсюду. Но это даже не важно. Он был зол на Авеля. Самое главное, в руке Каина при пробуждении будет зажат нож из оленьей кости. На нем кровь. Где же Авель? Кровавые следы приведут Каина к болоту. Куда, как представится ему самому, он сбросил бездыханное тело. Потрясающая идея, которую Лилит вынашивала не один год. Она знала на собственном опыте. В дела земные Бог вникает весьма поверхностно. Он не станет искать Авеля, заглядывая под каждый куст в джунглях, а спросит Каина. Тот же будет выглядеть очень подозрительно. Прятать окровавленные руки, мямлить и трястись. Короче, вести себя в стиле самого первого убийцы на земле. И тогда у Господа не возникнет даже тени сомнений, как не возникло во время восстания ангела Люцифера. Занятые люди, или боги, неважно, крайне редко опускаются до разбора мелких деталей. И что же случится дальше? О, представление обещало стать великолепным. Разумеется, Бог убьет Каина. О другом разрешении ситуации и речи быть не может. Люцифер считался Господним любимцем, но это его не спасло. Он был низвергнут в бездну подземелий. И это ангел, а тут человек. Непонятное создание, дешевая игрушка для развлечения Господа. Он сломает ее ударом молнии, выбросит на помойку без всяких сожалений, навсегда забыв о столь незначительном существе, как Каин. Зато Авель и Лилит расправят плечи. Шаг за шагом они уничтожат Еву, потом Адама и смогут основать совершенно новую земную расу, обожающую ночь и горячую кровь. Много крови. Предвкушая радость, Авель и Лилит выжидали в джунглях. Но что же произошло? Да совершенно не то, что им представлялось. Каин признался в убийстве брата, и Бог оставил его в живых. Наказание, по сути, смешное. Да, Каину повелели длительное время скитаться по земле, налепили на лоб знаменитую впоследствии Каинову печать, однако он остался свободен в своих поступках. Даже мог завести себе жену, хотя и непонятно, где ее взять. Но это не самый главный провал. Бог в безграничной милости своей заявил. Каждому, кто покусится убить Каина, отомстится. Всемеро. Таким образом и Авель, и Лилит попали под любимое проклятие Господа. Отныне они были обречены на вечную жизнь. Их удел — скрываться во тьме тропических джунглей, никогда не показываясь на солнечный свет. Лилит, правда, новое проклятие не особенно возмутило. Она уже ох как давно была проклята и привыкла к этому состоянию. Оно ей даже нравилось. А вот Авелю пришлось нелегко. С годами он отвык от солнца, маскируя лицо смесью из голубой глины, обитая в чаще и подземельях. Авель полностью переродился, превратившись в лесного демона. От прежнего изнеженного мальчика не осталось и следа, разве что тело его, как у всех первых людей, включая Адама с Евой, продолжало благоухать свежей выпечкой и корицей. Он повстречал ифритов и рефаимов. Отверженные народы легко признали его своим божеством, ведь он творил чудеса, неподвластные их разуму. Делал комнаты невидимыми и чертил заклинания исчезновения. Проклятая кровь дарует магические возможности магии. Такая вот компенсация. Пытаясь подставить Каина, он подставил себя. И ерунда, что Каин заслужил наказание. Он не терзался муками совести, не раскаялся в убийстве Авеля. Говорят, брат женился, завел детей. Сноска. Согласно Библии, Каин после изгнания поселился в некой земле Нод, что к востоку от Эдема, и женился. Древнееврейская книга Юбилеев указывает, что он взял в жены свою сестру Аван. У них родился сын Енох, которого Господь потом так возлюбил, что взял на небо живым. Определенно, потомство Каина живет на земле до сих пор. По версии же мусульман, ссора Каина и Авеля произошла из-за женщин, трех дочерей Адама и Евы. Каину полюбилась невеста Авеля, он убил брата и женился на ней. О нем до сих пор пишут книги, дискутируют богословы. Отцом Каина называют не Адама, а самого сатану в змеином обличье, соблазнившего Еву. А вот Авель никому не нужен. Умер, да и черт с ним, разве это правильно? Авель постепенно отдалился от матери. У Лилит свои дела, у него свои. Последние 500 лет они не виделись, она посылала ему открытки на день рождения. Поначалу Авеля радовала власть над ифритами и мертвецами, потом наскучила. Что толку повелевать существами, которые, как и он сам, боятся напомнить о себе Господу? Вдруг поймет, что те еще живы. Вот изумился бы Бог, узнай, что Авель не погиб, а попросту разыграл красочный спектакль. За тысячи лет ему ужасно надоело жить инкогнито, скрываться в джунглях и пещерах. Однажды он окончательно понял, его ничего не устраивает. Все вышло неправильно. Адам должен был остаться с Лилит, и это самый лучший вариант. Никакой Евы. Никакого Каина, только настоящая семья, настоящие братья и сестры. Разве он не достоин радости? Похоже, нет. У него в жизни одни неудачи. А ведь когда-то он был очень счастлив. Они с матерью часами обсуждали, как избавиться от Каина, Адама и Евы, и как отлично заживут. Ладно, он испортил Каину карму, но и свою жизнь угробил. У него образ невинного агнца, погибшего от волосатой руки брата-убийцы. А ведь он собирался стать властителем земли наряду с Лилит, господином темного и светлого миров. Вот почему, едва ты пожелаешь стать богом, сразу происходит такая фигня. Он никогда впоследствии не встречался с Каином. Интересно, что с ним сталось? По версии некоторых богословов, брат жив до сих пор, ибо обречен на вечные скитания. Но это лишь теория, а на практике его же изгнали. И тут не угадаешь, сейчас Каин здесь, либо перемещен с семьей куда-нибудь на Марс. А без разницы, Каин – звезда мирового масштаба. Лилит – повелительница темных сил на Земле. Ей приписывают имя праматери первых вампиров. А он сам – давным-давно злодейский умерщвленный родным братом, бедный ягненочек. Пусть частично это и правда. Каин убил его. Не по-настоящему, а морально. Авель исчез для всех и навсегда. Но изредка ему снились чудесные сны. Что он в Нижнем Эдеме вместе с папой Адамом и мамой Лилит. Играет на поляне с братьями и сестрами. Их очень-очень много. Плавает в ручье, ест фрукты. Ведет беззаботную, полную наслаждений жизнь. Им не дано в поте лица зарабатывать хлеб свой. Они навсегда остались в благословенном краю, никогда не были изгнаны, поскольку Лилит, в отличие от Евы, не дура, чтобы поддаться на манговое искушение. Он просыпался в слезах, лез за платком и думал: «Обязательно, всенепременно найду способ все изменить». Последние десятилетия Авель жил только этой мыслью. Да, он бессмертен, но только в плане вечной молодости. Он мог и покончить жизнь самоубийством, и пасть от руки грабителя или наемника. Однако тысячелетиями судьба хранила Авеля. В другой раз он не возьмет свою мать в советчики. К чему? Она изобрела великолепный план, виртуозно продумала детали, но результат оказался хуже не бывает. Отныне он принимает решение сам. Следует лишь узнать, как изменить прошлое. А в том, что изменить его можно, Авель никогда не сомневался. Он посмотрел на большие настенные часы с маятником и потянулся за сюртуком. Пора собираться. Время уже вечер. Сегодня ему предстоит пьянка с одним очень глупым ангелом, который представит очередное тайное поручение.